когда мне теперь все реже удается залучить Дезире в постель, на сердце давит камень, потому что она все еще сводит меня с ума своей белой кожей, своей страстностью, своим изяществом. И я говорю ей: если я умру раньше 40, виновата будешь ты. Сама знаешь, неженатые мужчины живут меньше женатых. И когда она становится на уши, лишь бы избежать ответа, то не понимает простой вещи. Звонок к последнему акту уже прозвонил. Глава 47. Я не хочу разрывать финишную ленточку, не хочу заниматься прыжками или метанием. Почему перемахнуть через планку достойнее, чем пройти под ней во весь рост? Разумеется, я постаралась выдать свое посещение за визит вежливости. Принесла дорогие тюльпаны и упаковку хорошего чая, Дарджилинг. Дверь она открыла сначала на цепочку. Разглядев меня, впустила, но без большого восторга. Не сказать, чтобы вид у нее был враждебный, скорее рассеянный, словно она была чем-то занята и не настроена на гостей. — Привет, Инесс, — сказала я. — Давненько не виделись. Как живешь? — Ты о чем? — Вряд ли тебе это по-настоящему интересно, — ответила она, впрочем, довольно дружелюбно. Если я правильно поняла, Инесс считает, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на пустую болтовню. Я тут же решила перейти к делу. — Не скажи. Я о тебе много вспоминала. Думала о твоем образе жизни, о том, какая ты мудрая. Мне кажется, ты могла бы поделиться со мной ценным опытом. Она выжидательно хмыкнула. — В свое время тебе пришлось сделать выбор, — продолжала я. — Передо мной скоро тоже встанет такая дилемма. Интересно было бы послушать тебя. Узнать, как случилось, что ты предпочла архивирование чужой жизни непосредственному участию в ней. Ты понимаешь, что я имею в виду? Внезапно залившись румянцем, Инесс прошла в кухню, дотянулась до старомодной хрустальной вазы на верхней полке буфета и поставила в нее тюльпаны. В открытую дверь мне было видно, как она забралась для этого на табуретку. Потом Инесс вернулась в комнату, села, сняла очки и раздраженно посмотрела на меня. — Почему ты считаешь, что у меня был выбор? Я чуть ли не с рождения лишилась возможности полноценного участия в жизни. Мои родители уехали миссионерствовать в Танзанию. И я воспитывалась у незамужней тетки, кстати, невероятно безалаберной и не умеющей поддерживать порядок. Только поступив в библиотечное училище, я испытала восхитительное чувство свободы. Наконец-то можно жить по своему разумению, привести все в систему. Естественно, какой-то выбор у меня был. Я могла бы, например, жить опосредованно, перенимая чужой опыт, поступить на курсы раскраски фарфора или ездить в групповые турпоездки. Но такие занятия меня никогда не привлекали. Потом я 37 лет проработала в библиотеке, вот и все. И да будет тебе известно, мне вовсе не хочется заводить друзей и близких, а ты? Понимаешь, что я имею в виду? Если ты меня прогонишь, Инесс, я пойду домой и заведу досье на тебя, — сказала я. Тут она даже улыбнулась. И мы проговорили около часа. Инесс сделала нам по чашке чая, хотя заварила мой дарджилинг так, что он стал похож на какой-нибудь тетли из пакетика. — Мне нужен не совет, а твой проницательный взгляд, — объяснила я. — Однажды ты сказала, что Бенни либо совсем мне не подходит, либо наилучший для меня вариант. Почему? Инесс подошла к архивному шкафу и вынула папку с моим досье. — Понимаешь? Я видела вас вместе всего 3 раза. В последний раз после Рождества, перед моим уходом с работы. На том, что он вариант неподходящий, можно не останавливаться. Это ты наверняка знаешь и без меня. Взять хотя бы его одежду. Ведь каждый человек осознанно или неосознанно выбирает свою внешность. Речь о другом. О чувствах, которые я заметила, причем у вас обоих. Твой муж производил впечатление милого человека, но его появление в библиотеке не заставляло тебя мгновенно бросать работу. Ты ничего не роняла и не делала вид, будто вы незнакомы, даже на первых порах. Ты, скажем так, не была достаточно взволнована. А с этим парнем ты вела себя крайне нелюбезно, чуть ли не грубо. Он же взял протянутую тобой книгу так, как берут любимого щенка. Пожалуй, это все, что я могу сказать, поскольку весьма слабо разбираюсь в этих материях, но... едва ли не злорадно прибавила она. Я наблюдала такое и прежде, и не было случая, чтобы подобное увлечение длилось вечно. — А как же насчет единственно возможного? — подразнила я. — Я сказала это потому, что ты была не похожа на себя. Раньше я тебя такой не видела. А теперь извини, мне пора вернуться к делам. И все-таки Инесс рассказала мне о своем последнем проекте. Она начала собирать рекламные брошюры, откликается на предложение о продаже товаров по сниженным ценам, участвует в конкурсах и всю переписку складывает в архив. «Только не люблю, когда меня называют уважаемой и Мария Лундмарк», — строго изрекла она. Инесс знает, кто она такая, и заставит называть ее правильно. Во всем нужен порядок. Глава 48. «Ну почему, пропади все пропадом, у нас с креветкой ничего не ладится?» — думал я после трехчасового разговора по телефону, из-за которого не успел вовремя проверить течку. Казалось бы, чего проще? Двое людей, примерно одного зрелого возраста, оба с работой, собственный дом недалеко от города. Можно было бы жить вместе, ездить на работу отсюда, благоустроить усадьбу, завести детей, спать каждую ночь в одной постели, видеться больше 3 часов в неделю. Я настолько живо вообразил себе эту картинку, что с легкостью преодолел все препятствия, о которые мы пока что расшибали себе лоб. Просто-напросто зашел к делу со своего конца и принялся мысленно все перестраивать. Дом на Рябиновой усадьбе большой, просторная кухня, светелка, зал и прихожая. На 2-м этаже 2 спальни и холодный чердак, который тоже можно приспособить под жилое помещение. Из светелки запросто выйдет кабинет для Дезире. Комната все равно стоит пустая, там только материн ткацкий станок. Я туда не заходил, наверное, из год. Одна спальня будет наша. 2-ю, где жила мать, можно оборудовать под детскую. Идиотские книжные полки тоже найдем, куда распихать. Потом я начал считать, хватит ли у нас средств на 2-ю машину. Если Дезире продаст квартиру, и не надо будет каждый месяц платить за ее содержание, правда, работать по полной программе времени у нее не будет. А когда появится 1-й ребенок, придется и вовсе уйти на несколько лет в отпуск. Ну, если будет очень артачиться, возьмет полставки. Детского садика в деревне нет. Может, я уговорю Вайолет брать ребенка на день к себе. Получится домашние ясли. Так я кумекал и прикидывал, и это, надо сказать, здорово скрасило мою жизнь в последний месяц перед чудовищным напрягом весенне-летней страды. Я настолько увлекся планами, что забыл про креветку. Потом все-таки уговорил ее приехать ко мне на автобусе. Она готовилась к театральному фестивалю для детей и с трудом согласилась. Я усадил ее в шезлонг, принес документы, наброски, расчеты и приступил к объяснениям. Вопросов она не задавала, вообще молчала. Только когда я дошел до ее работы на полставки, об заведении детьми и Вайолет, как их воспитательница, раздался приглушенный стон. По окончании моей речи некоторое время стояла гробовая тишина. Потом заговорила Дезире. Она напомнила мне об одной моей суке, которая, если ее запереть в помещении, кидается на стены и хочет только вырваться оттуда. Я приложил немало усилий, чтобы забыть все сказанное в тот раз Дезире. Суть ее ответа сводилась к следующему. Она не может и помыслить. Это просто уму непостижимо. Что отныне ей придется летом бегать по полям с едой и кофейным термосом для меня, а потом одной возить будущих детей в пансионат. Она любит свою работу и не без труда добилась там некоторых успехов, а как руководитель детским отделом на полставки она себе не представляет. Не говоря уж о том, что половины жалований библиотекаря будет хватать разве что на бензин, и ей придется спрашивать у меня разрешение сходить подстричься. И она скорее сделает аборт, чем допустит Вайолет к воспитанию своих детей. Когда креветка договорилась до этого, я поставил на наших отношениях жирный крест. А она продолжала зудеть о том, что у нас все хорошо, и не нужно гнать лошадей, и у меня не было сил возражать ей. Потом она заявила, что отцу тоже надо брать отпуск по уходу за ребенком, и что она хотела бы летом путешествовать. Я даже не спросил ее, слышала ли она когда-нибудь про фермера, который берет такой отпуск или бывает летом свободен для путешествий. Только кивал головой, вроде китайского болванчика. На другой день креветка позвонила сказать, что была чересчур риска, я объяснила это предменструальным синдромом. В общем, она приедет в субботу и привезет чего-нибудь вкусненького на ужин.